Вдруг она выпрямилась и спросила, видела ли Маргарита место для купания. Это был длинный четырехугольник, защищенный высокой изгородью из буковых деревьев и выложенный голубыми изразцами. Волшебное место, так и манившее купаться. «Кроме меня им никто не пользуется», — сказала Ольга. «Давер умер бы при одной мысли о купании». Каждый раз, когда она упоминала о мистере Давере, в ее тоне сквозило еле скрываемое презрение. То же самое было, когда она говорила о других гостях. Подходя к дому, Ольга заметила: «Я на вашем месте не рассказывала бы слишком много мистеру Даверу. Предоставьте говорить ему». «Что вы этим хотите сказать?» — спросила спокойно Маргарита, но в это мгновение Ольга, не говоря ни слова, оставила ее и подошла к полковнику, который поджидал их с сигарой во рту. «Дом слез!» Маргарита вспомнила об этом названии у себя в комнате, готовясь ко сну. И, несмотря на все самообладание, ужас охватил ее. Глава четвертая. Полицейский, стоявший на углу Беннет-стрит и Гайд-Лен, царствовал здесь один. Было около 3 часов по полуночи. Тихое весеннее утро было неприятно душным. Изредка слышались раскаты грома, где-то в южной части Лондона разразилась гроза. Все доброе и злое спало, за исключением мистера Ридера, блюстителя закона и грозы преступников. Полицейский Дайер посмотрел на желтый свет в окне и добродушно улыбнулся. Ночь была так тиха, что, услышав шум отворяемой двери, он обернулся, думая, что это в доме за ним. Но дверь оставалась закрытой. Через 5 домов он увидел на верхней ступени крыльца полуодетую женскую фигуру. «Полицейский!» Голос был негромок, но очень настойчив. Он пошел к ней быстрее, чем обыкновенно полагалось у полицейских. «Что-нибудь не в порядке, мисс?» Ее лицо, он был достаточно опытен в этих делах, было подкрашено. Щеки сильно нарумянены и губы удивительно красны. Он решил, что она в нормальных условиях была красива, но возраст ее не мог определить. На ней был одет длинный черный капот, застегнутый до самого подбородка. Кроме того, он заметил, что на ее руке что-то сверкнуло при свете уличного фонаря. «Я не знаю. Я одна в доме, и мне послышалось что-то». По-видимому, она была очень испугана. «Разве в доме нет слуг?» Полицейский был удивлен и немного обеспокоен. «Нет, я только сегодня ночью вернулась из Парижа. Я боюсь, что слуги забыли число, когда я должна была приехать. Я мисс Гранвиль Форнес». Он случайно вспомнил это имя, будто слышал когда-то его. Оно звучало громко, как имя высокопоставленной особы. И Беннет-стрит была местом, где жили такие люди. Полицейский пристально всматривался в темную переднюю. «Если вы зажжете свет, мадам, я посмотрю, в чем дело». Она покачала головой. Он чувствовал, как она дрожит. «Электричество не в порядке, и это меня так испугало. Когда я в час ночи ложилась спать, все было в порядке. Что-то меня разбудило. Я не знаю, что это было. Я хотела зажечь лампу, а она не горит. У меня в кармане был маленький карманный фонарик. К счастью, я нашла его и зажгла». Она остановилась и как-то неестественно засмеялась, показывая свои зубы. Дайер видел, как ее темные глаза уставились в пустое пространство. «Я видела, я не знаю, что это было, темную тень, как будто кто-то крался вдоль стены и вдруг сразу исчез. И дверь моей комнаты была открыта настежь, а я, ложась спать, заперла ее на ключ». Полицейский широко распахнул дверь и осветил своей лампой коридор. У стены стоял маленький столик, и на нем телефон. Он вошел и взял трубку. Аппарат не работал. «И это...» Вдруг он замолчал и стал прислушиваться. Где-то над собой Он услышал слабый, но сдерживаемый шум, треск шаткого пола.